Глава 63. Приступы боли повторялись теперь каждые две минуты. Боль нарастала. Казалось, червяк превращается в змею, та в питона, тот в морского змея или другое таинственное существо. Красная, обжигающая, сверкающая боль, крик, звучащий по своей собственной воле, спазмы, конвульсии, обильный пот, покрывающий все тело, немыслимый жар, обездвиживающий мускулы. Кто-то кричал. Это была она сама. Она кричала и кричала и кричала. Джун могла видеть только глаза. Глаза молодого доктора, явно испуганного. Она знала, что-то идет не так. «Позвольте дать вам анестезирующее средство, миссис Свегер». «Нет!» — сказала она. «Никакого газа!» «Миссис Свегер, у вас только началось раскрытие. Все будет продолжаться еще несколько часов. Вам совершенно не нужно страдать». «Никакого газа! Никакого газа! Все хорошо! Я хочу видеть моего мужа! Эрл здесь! Эрл! Эрл, где ты? Эрл!» «Мэм!» — сказала медсестра, заглянув через плечо доктора. «Мэм, мы не сумели связаться с вашим мужем. Я хочу видеть Эрла. Я хочу, чтобы Эрл был здесь. Он сказал, что будет здесь со мной! Мэм, еще не поздно!» «Это продлится еще сколько-то времени. Когда вы раскроетесь до 10 сантиметров, мы перевезем вас в родильную палату. Он приедет сюда, и все будет хорошо. Только думаю, что вам было бы удобнее, если...» Боль снова настигла ее. Змея прорывалась сквозь тело. Как могла такая маленькая, совсем крошечная штука причинять столько боли? Джун очень боялась подвести Эрла. Но, между прочим, где же все-таки Эрл? «Мэм, я хочу привести сюда вашу подругу. Она может побыть с вами. Вы не возражаете, правда?» «Да!» В поле зрения Джун вплыла Мэри. «Милочка!» — затараторила она. «Я сейчас позвоню Филу в магазин. Он поедет прямиком к нам, пойдет к вашему дому, сядет на ступеньках и будет ждать твоего мужа». «Ключ!» — сказала Джун. «Что, моя дорогая?» «Ключ!» «Ключ лежит в цветочном горшке справа от двери. Третий горшок». «Пусть отвечает, если зазвонит телефон». «Да, я скажу ему. Он будет ждать внутри, и если Эрл позвонит, расскажет ему, что с тобой и где ты, и Эрл сможет приехать прямо сюда». «Где Эрл?» «Не знаю, деточка. Я уверена, что он приедет, как только сможет». «Мне не хватит сил». «Ах, вот ты о чем, малышка. Да ты у нас сильнее всех. Ты сможешь сделать все это без Эрла. И сделаешь, если придется». «Я знаю, что у тебя хватит силы на 10-х!» Боль снова пронзила ее. «Что-то не так, Мэри?» — спросила она. «Да нет же, все так!» — бодро ответила Мэри, но не удержалась и кинула тревожный взгляд на доктора. «У тебя рождается ребенок!» «Насколько я понимаю, это довольно-таки больно!» «Что-то не так, я чувствую, я уверена!» «Не позволяем погубить моего ребенка!» «Они не могут погубить моего ребенка!» «Я не хочу, чтобы мне давали газ. Если мне дадут газ, это погубит ребенка!» «Нет, дорогая, ничего такого не будет!» Но при этом на лице Мэри снова появилось виноватое выражение. Через некоторое время женщины остались вдвоем. Доктор, бывший в это время единственным врачом в почти пустой больнице округа Скотт, отправился на обход, хотя было не совсем ясно, что он имел в виду под этим. «Место!» куда Мэри привезла Джун, вряд ли можно было с полным правом назвать больницей. Скорее, амбулатория для бедноты с небольшой операционной, она же родильная, она же смотровая. Больных с более серьезными случаями, которым трудно было оказать помощь на месте, обычно отправляли в Форт Смит или Литл Рок. Мэри наклонилась к Джун с заговорщическим видом. «Знаешь, малышка, они не хотят, чтобы ты знала, но они хотят дать тебе газ». «Что случилось?» «О, боже, что не так?» «Это называется ягодичное предлежание. Ребенок пытается выйти и никак не может». «О, боже!» «Если бы тут был еще один доктор, они могли бы повернуть его, когда твоя матка еще немного раскроется. Потом они немножко разрезали бы тебя, вынули бы ребенка и зашили бы все. Но нужны два доктора. Один доктор не сделает этого». «Не дай им погубить моего ребенка, миленькая моя. Ты сможешь иметь...» «Нет, нет, нет, нет!» Ее рука взлетела вверх и с силой сдавила плечо Мэри. «Не дай им причинить вред моему ребенку! «Дорогуша, если они не смогут повернуть ребенка, вероятно, придется сделать что-то, чтобы спасти твою...» «Нет, нет! Нельзя вредить моему ребенку! Пусть зарежут меня, но не причинят вреда ребенку!» Мэри, крепко державшая белую, как бумага, руку Джун, вдруг расплакалась. «Ты такая храбрая! Ты храбрее всех мужчин, которые когда-либо жили на свете, моя милая! Но ты не можешь отдать свою жизнь ради...» «Нет!» — перебил ее Джун. «Эрл будет...» «Эрл сказал бы то же самое. Он хочет, чтобы ты была с ним. Вы сможете иметь других детей. Ты не должна отдавать свою жизнь ради этого ребенка. Что тогда делать Эрлу? Он останется один с младенцем и даже не будет знать, как за ним ухаживать». «Нет», — сказала Джун, — «я не хочу, чтобы они повредили моему ребенку. Они не посмеют погубить ребенка. Не позволяй им погубить ребенка. Эрл приедет сюда. Эрл спасет нас обоих. Дорогая, я...» Снова подступила боль, и Джун вскинулась, когда приступ пронзил ее тело. «Эрл! Где ты, Эрл? Эрл, приди, пожалуйста!»